Глава 86. Калибр. Кинзони показал на каменный дом Ван Борста и велел Удри подогнать рейндж-ровер прямо к двери. Он видел свет за шторами и вспомнил, что мистер Тони решил не выключать его, когда они уходили, чтобы тот белый знал, что его ждет. Кинзони вышел и ждал, пока Удри вынет ключ зажигания и присоединится к нему. Приказ ясен — убить и привести. Это не вызывало у него никаких чувств, ни страха, ни радости, ни малейшего беспокойства. Работа есть работа. Кинзоне было 19, воевал он с 11. Тогда бойцы PDLA, People's Democratic Liberation Army, Народная демократическая освободительная армия, напали на его деревню. Они размажили брату голову прикладом Калашникова и изнасиловали двух его сестер, заставив отца на это смотреть. Потом командир сказал, что если отец не станет совокупляться с младшей сестрой у них на глазах, они убьют Кинзони и старшую сестру. Но закончить предложение командир не успел, потому что отец ринулся прямо на их мачете. Раздался смех. Когда они уходили, Кинзони впервые за несколько месяцев нормально поел. А еще он получил от командира берет. Тот сказал, что теперь это его униформа. Через 2 месяца у него уже был свой Калашников. Тогда же он убил первого человека, женщину в деревне, отказавшуюся предоставить шерстяные одеяла в распоряжении People's Democratic Liberation Army. Ему исполнилось 12, когда он стоял в очереди солдат, которые насиловали девушку недалеко от того места, где завербовали его самого. Когда подошла его очередь, он вдруг подумал, что это могла быть его сестра. Возраст совпадал, но, взглянув на нее, он понял, что уже не помнит их лиц — матери, отца, братьев и сестер. Они стерлись, исчезли. И когда через 2 месяца он с 2 товарищами отрубил командиру руки и оставил его истекать кровью, то сделал это не из мести или ненависти, а потому что CFF, Congo Freedom Front, Фронт освобождения Конго, предложил им больше денег. 5 лет он жил на то, что удавалось добыть во время рейдов ФОК по джунглям Северной Киву. Но им приходилось остерегаться других партизан, а деревни, на которые они нападали, уже были разграблены другими, так что им едва хватало на прокорм. Какое-то время ФОК вел с правительственными войсками переговоры о разоружении взамен на амнистию и работу, но когда дело дошло до переговоров о зарплате, затея провалилась. От голода и отчаяния бойцы ФОК напали на одну из шахт компании, добывавшей колтан. Они пошли на это, хотя знали, что у подобных компаний оружие и солдаты лучше, чем у них. Кинзони и не надеялся, что проживет долго или умрет не в бою. Поэтому он даже глазом не моргнул, когда, очнувшись, увидел, что на него направлено дуло винтовки белого человека, который заговорил с ним на незнакомом языке. Кинзони только кивнул, давая понять, что хочет, чтобы все поскорее закончилось. Через 2 месяца раны затянулись, и его новым работодателем стала добывающая компания. Белый человек был мистер Тони. Мистер Тони хорошо платил, но беспощадно расправлялся с теми, кто казался ему недостаточно преданным. Он разговаривал с ними и был самым лучшим начальником из всех, кого знал Кинзони. Кинзони без малейших колебаний застрелил бы его, если бы понадобилось, но это было невыгодно. «Поторапливайся», — сказал Кинзони Удри и зарядил пистолет. Он думал, что смерть от металлического шарика, который выпустит иглы во рту белого полицейского, стоит им только открыть дверь, наступит не сразу, и собирался пристрелить его на месте, тогда они смогут отправиться наверх к Нирангонго, где их ждут мистер Тони и его дамы. Какой-то мужчина, сидевший перед соседним магазином и куривший, встал, что-то в ярости пробормотал и исчез в темноте. Кинзони смотрел на дверную ручку. Первый раз он здесь оказался, когда они забирали Ван Борста. Тогда же он увидел и легендарную Альму. На тот момент Ван Борст истратил все свои деньги на Сингапур-Слинг, охрану и Альму, которая была дорогой штучкой. И в отчаянии совершил последнюю в своей жизни ошибку. Принялся шантажировать мистера Тони, угрожая пойти в полицию и рассказать то, что знает. Бельгиец выглядел скорее покорным, чем удивленным, когда они вошли, и поспешил выпить то, что ему дали. Они разделали его на куски подходящей величины, которые потом скормили удивительно жирным свиньям у лагеря беженцев. Альма перешла к мистеру Тони. Альма с ее бедрами, золотым зубом и похотливым лунатическим взглядом, который мог бы стать для Кинзони еще одним поводом пустить пулю в лоб мистера Тони, если бы это было выгодно. Кинзони нажал на дверную ручку и дернул дверь. Она открылась, но только наполовину. Мешала тонкая стальная проволока с внутренней стороны. В тот момент, когда она натянулась, раздался громкий отчетливый щелчок и лязганье металла, похожее на звук, который издает штык, входя в металлические ножны. Дверь, скрипя, стала закрываться. Кинзони вошел, потянул за собой Удри и захлопнул дверь. В нос им ударил горький запах рвоты. «Зажги фонарь». Удри сделал, как ему было велено. Кинзони смотрел в дальний конец комнаты. На гвозде над кроватью висела купюра, насквозь пропитанная кровью. Стена тоже была в крови. На кровати в луже блевотины лежал окровавленный металлический шарик с длинными иглами, торчавшими во все стороны, как солнечные лучи. Но никакого белого полицейского там не оказалось. Дверь. Кинзони быстро обернулся, держа пистолет наготове. Никого. Он опустился на колени и посмотрел под кроватью. Никого. Удри распахнул дверцы единственного в комнате шкафа. Пусто. Он сбежал, сказал Удри. Кинзони стоял у кровати и пальцем щупал матрас. Что там? Спросил Удри, подойдя поближе. Кровь. Он взял у Удри фонарь, посветил на пол, проследил за кровавыми следами. Они тянулись до середины комнаты. Крышка с металлическим кольцом. Он подошел к крышке, рывком поднял ее и посветил вниз в темноту. «Тащи ствол, Удри!» Его товарищ исчез и тут же вернулся со своим АК-47. «Прикрой меня!» — приказал Кинзони и стал спускаться по лестнице. Оказавшись внизу, он взял в руки пистолет и фонарик, и стал поворачиваться. Луч света скользнул поверх шкафа и вдоль стены, потом осветил стеллаж с причудливыми белыми масками на полках. У одной вместо бровей были гвозди, у другой — красный асимметричный рот, доходивший с одной стороны до самого уха, у третьей — пустые глазницы и татуировки в виде копья на обеих щеках. Луч заскользил по противоположной стене и внезапно замер. Кинзо не застыл. Оружие, винтовки, боеприпасы, мозг, потрясающий компьютер. За какие-то доли секунды он способен регистрировать тонны информации, комбинировать и выдавать правильный ответ. Так что, когда Кинзони вновь направил фонарь на маске, у него уже появился правильный ответ. Свет упал на белого человека с асимметричным ртом. Были видны коренные зубы. Они отливали красным, как и пятна крови на стене под гвоздем. Там, наверху. Кинзони никогда не надеялся, что проживет долго или умрет не в бою. Мозг дал пальцу приказ нажать на спуск. Мозг — потрясающий компьютер. В течение микросекунды палец нажал на спуск. За то же самое мгновение мозг додумал мысль и выдал ответ. Мозг знал, чем все закончится. Харри знал, что есть только одно решение, и нет времени ждать, поэтому он повернул голову к гвоздю, на этот раз чуть повыше. Он почти ничего не почувствовал, когда гвоздь продырявил щеку и стукнулся о металлический шарик во рту. Потом он сполз с кровати, приблизил голову к стене и навалился на нее всей тяжестью, пытаясь напрячь лицевые мускулы. Сначала ничего не произошло, затем он ощутил приступ рвоты и панику. Если его сейчас начнет рвать с Леопольдовым яблоком во рту, он захлебнется. Но удержаться от рвоты было невозможно. Желудок сжался и отправил первый заряд вверх по пищеводу. В отчаянии Харри поднялся на цыпочки и задрал голову, и рухнул всей тяжестью на гвоздь. Он почувствовал, как рвется кожа на щеке, как гвоздь раздирает ее в клочья, кровь хлынула в рот, в дыхательное горло, это усилило рвотный рефлекс. Он ощутил, как гвоздь уперся в передние зубы, Харри сунул в рот пальцы, но шарик был весь в крови, никак не ухватишь. Он засунул их за шарик, подтолкнул, а другой рукой попытался оттянуть челюсть вниз. Почувствовал, как шарик скребется о зубы, и тут его вывернуло наизнанку. Возможно, рвотные массы и выпихнули изо рта металлическое яблоко. Харри лежал, повернувшись головой к стене, и смотрел на блестящее орудие убийства, плавающее в его собственной рвоте, на матрасе, под скобой. Потом он встал, пошатываясь. Он освободился. Харри проковылял к двери и только потом вспомнил, зачем сюда приехал. Крышку люка удалось приподнять лишь с третьей попытки. Спускаясь по лестнице, он поскользнулся в собственной крови и упал в кромешную тьму. Лежа на бетонном полу и пытаясь отдышаться, услышал, как подъехал автомобиль. Затормозил. До Харри донеслись голоса, захлопали дверцы машины. Шаря руками в темноте, он поднялся на ноги, добрался до лестницы, преодолел ее двумя большими шагами, нащупал и закрыл крышку, и тут же услышал, как распахнулась дверь комнаты и громко щелкнуло яблоко. Харри осторожно спустился снова, ощутил подошвами холодный бетонный пол, потом закрыл глаза и попытался вспомнить, нарисовать картину. Как все выглядело, когда он был здесь в последний раз. Полка слева, Калашников, Глок, Смит Вессон, чемоданчик с винтовкой Мерклин, патроны, именно в таком порядке. Выставив руки вперед, он двинулся туда, где должна была быть полка. Пальцы наткнулись на ствол. Гладкая сталь Глока. И дальше знакомое очертание Смит Вессона 38-го калибра, такого же, как и его табельный револьвер. Он взял его и поковылял дальше, коробкам с патронами. Ощутил кончиками пальцев деревянный ящик. Сверху послышались разъяренные голоса и шаги. Оставалось только снять крышку. Ну, пусть ему хоть немного повезет. Он засунул руку в ящик и схватил одну из картонных коробок. Понял, что это патроны. Черт, слишком большие. Пока он поднимал крышку следующего деревянного ящика, люк открылся. Он прижал коробку к себе. Оставалось только уповать на то, что эти патроны подходящего калибра. Тут в подвал упал луч фонарика, осветив пол у лестницы. Достаточно, чтобы прочитать этикетку на коробке 7,62 мм. «Черт, черт!» — Харри смотрел на полку. «Вон там, соседняя коробка, калибр 38». Свет переместился с пола на потолок. Харри разглядел очертания Калашникова и человека, который спускался по лестнице. Мозг — потрясающий компьютер. Пока Харри срывал крышку с ящика и пытался ухватить коробку, он уже все просчитал. Слишком поздно.